Остались две нетронутые булочки. Съем их на завтрак, Бену, в отместку. Что это ты вдруг засуетилась, как пчелка? Мы ждем еще гостей. Бен говорил таким тоном, словно не ведал, как он меня обидел. Я оказалась в унизительном положении. Либо долго и нудно пересказывать свою обиду, либо молча переваривать ее, пардон, тушить в собственном гневе. Надо же прибраться, дорогой, чтобы завтра, когда мы уедем, в доме царил идеальный порядок, как ты любишь, — пробурчала я в ответ. Мы переезжаем? Ты случайно не продала дом за моей спиной Вернону Шизди? Бен взъерошил волосы и рухнул на диван, который я только что привела в порядок. Ну что ты? Конечно, нет, — произнесла я ледяным тоном, позаимствованным у Чарльза Делакорта. Завтра мы отправляемся в Лондон на весь день. Ты на встречу с мистером Брэд, издателем, а я проматывать часть своего, пардон, нашего неправедного наследства. Элли, я с этим не совсем согласен. Вот как? Я подхватила брошюрку «Брак без драк» или «Ваша первая ссора» и обмахнула ее метелкой. Ты не согласен с тем, что я могу тратить свои кровные денежки? Мне кажется, тебе не следует ехать в Лондон. Бен рассеянно кинул в рот жареный орешек. Я с трудом поборола желание запустить в него книжонкой. Почему бы мне не поехать, дорогой? Мы с тобой всего несколько дней назад об этом договаривались. Ты сам меня пригласил. Я не сказал, что тебе нельзя ехать, Элли. Он закрыл глаза, бессильно откинувшись на подушку, словно эти разговоры его смертельно утомили. Ну да, мы решили, что ты тоже поедешь. Но я подумал, что тебе лучше остаться в пределах досягаемости на случай каких-нибудь осложнений в Абигайль. На данный момент у нас все идет по плану. Бен приоткрыл один глаз. Но мы не можем позволить себе никаких срывов. Нежная улыбка. Элли, ты со мной согласна? Может, объяснишь все еще раз и попонятнее? Мой уничтожающий взгляд пропал в туне. Бен щупал пульс у своего прихворнувшего пальца. Я повернулась к нему спиной и снова проехалась метелкой по книжке «Мрак без враг». Тьфу ты, «Брак без драк», а заодно и вытерла глаза. Кто-то коснулся моего плеча. «Элли, как насчет того, чтобы сегодня пообедать вместе?» «Ну так, уютно». Кто-то начал распускать мои волосы. «Хорошо. Пожалуйста, как хочешь». Я вздохнула и напомнила себе, как хорошо иметь мужа, который умеет и любит готовить, не указывает моей родне на порог, и у кого такие нежные руки. Но тут же услышала голос мамочки. «Элли, Элли, стоит тебе начать подсчитывать его положительные стороны, и ты пропала». В ту ночь я много раз просыпалась с ощущением, что дом окутан гнетущей тишиной. Выбравшись в 7 утра из постели, я обнаружила, что за окном белым-бело от снега. И это 27 апреля. Я поплелась вниз следом за Беном, надев его клетчатый халат и кашляя, словно чахоточная на смертном одре. Кашель мне давался с трудом. Простуда почти прошла. Зато обида с каждой минуты набирала силу. «Элли, если ты уж так хочешь поехать...» Бен открыл холодильник. «Великодушное предложение. Особенно если учесть, что заказанное такси появится в любую секунду. Хайнцу доверять столь ответственную поездку нельзя. Он может сломаться в любой момент и сорвать встречу Бена с мистером Брэд и всеми боссами чертополох пресс в ассортименте». Искушение было так велико. Бен плеснул в стакан молока. «И все же, учитывая твой жуткий кашель, тебе лучше остаться». «Ну, угораздило же меня дать ему этот козырь». Мне стало совсем тошно, а Бен подлил масло в огонь. В каждой руке он держал по булочке с изюмом и методично по очереди откусывал от них. «А тебе не пришло в голову, что одна булочка моя?» «Извини, солнышко». За окном рявкнул клаксон. «Вот тебе две половинки, вполне заменят одну целую». Бен сунул мне в руку огрызки, клюнул в щеку и схватил зонтик. «Увидимся вечером около 7:00. Стук садовой калитки прозвучал, как выстрел. «Да как он смеет?» Я потуже затянула пояс халата и кинулась к нише, в которой мы держим всякое барахло, в котором можно выскочить в сад. Натянула рыбацкие сапоги Джонаса. Преданная жена — это одно дело. Услужливая кретинка — совсем другое. Через секунду я вылетела из дома. Хлопнув дверью, моя очередь, я скатилась в промозглое утро и пустилась по усыпанной снегом дорожке в погоню за такси. Бесполезно. Такси улепетнуло. Затылок Бена казался размытым пятном в заднем стекле, но я словно обезумела. Сложив ладони рупором, я завопила вслед: «Чудовище! Ты соображаешь, каково мне было все эти месяцы? Постоянные жертвы, волчий аппетит, голодные мечты. И вот, наконец, когда я почти...» «Простите, леди», — испуганный мужской голос прервал мои излияния. «Я стараюсь, как могу. Мне казалось, вы мной довольны». Из-за куста боязливо выглядывал молочник. Я не остановилась поболтать с ним. В конце концов, было чертовски холодно. Яростно вырвала две причитающиеся нам пинты, и молочник метнулся к своему фургончику. Полегчало ли после того, как я разоралась почище законченной стервы? Если честно, да. Грехи Бена уже не казались такими страшными. Впереди долгий день. Сначала обжигающая ванна, потом загляну в Абигайль, а дальше блаженное безделье. Буду нянчиться с остатками простуды. Бог даст, к 7 часам я снова буду любить своего мужа без оглядки. Дверь на кухню не открывалась. То ли замок сработал от хлопка, то ли я сама, приучившись запирать все и вся, машинально нажала на защелку. Надежда умирает последней. Я проверила парадную дверь и все окна, помня, что в моем распоряжении имеется козырная карта, распахнутая настежь окно спальни. Я сама видела, как на ветру полощутся занавески. Увы, на ветру полоскался еще и свежевыпавший снег. Когда я, подоткнув полы халата, пробиралась к конюшне за лестницей, ветер швырял мне в лицо мокрые хлопья. Конюшня оказалась на замке. Проклятие! Сама виновата. Настояла, чтобы конюшню запирали, после того, как Рокси расписала мне ужасного человека в плаще. Ну, хорошо. Придется рискнуть и пережить насмешки Фредди. Откинув со лба волосы, превратившиеся в мокрые крысиные хвосты, я поплелась к сторожке. Там меня ждал новый удар. Еще одна запертая дверь и замогильная тишина. Кто бы мог подумать, что я прокляну тот день, когда профессиональная этика извратила характер Фредди. Так, главное не отчаиваться, Элли. Выход всегда найдется. У Рокси есть ключи от дома. Надо лишь позвонить ей и позвать на помощь. Вцепившись в кованые чугунные ворота и чувствуя, как от снега холодеют щеки, я обдумывала варианты. Направо — дом викария. Там живет Роуленд Фоксворт, друг. Налево, в 10 минутах ходьбы от Марлинкорта, дом мистера Эдвина Дигби, незнакомца. Я скрутила волосы в узел на затылке и поплелась по дороге. Долго думать не понадобилось. Роуленд был молод и хорош собой, а мистер Дигби — пожилой выпивоха, обожающий всякие безобразия. Из протоколов вдовьего клуба. Понедельник, 27 апреля, 7:00. Президент. Доброе утро, миссис Гойневер. Я вас не разбудила? Да, я понимаю, что в пивной день начинается ранешенько. Сегодня я к вам с добрыми вестями. То самое. Ваши добровольные услуги требуются на проводах, назначенных на будущую пятницу, 1 мая. Миссис Гойневер, миссис Гойневер, вы меня слышите? Миссис Гойневер, простите, я... Слабое всхлипывание. Президент, миссис Гойневер, я надеюсь, что вы не передумали после всех наших усилий и времени, которые мы затратили на вашу подготовку. Миссис Гойневер, ну что вы, ни в коем случае. Это такая неожиданная честь, что я сперва просто онемела. Президент, тогда я доложу совету о вашем согласии и позвоню вам вечером обсудить подробности. Миссис Гойневер, такая честь, я просто не нахожу слов. Глава 14. Примула только ахнула. Молодая дама, полуодетая, стучится в дверь одинокого джентльмена сомнительной репутации. Остается только надеяться, дорогая Элли, что мистер Дигби не заставил вас краснеть. Последний раз, когда я дал приют убогой страннице, она прикарманила серебряную зажигалку. Великий Эдвин Дигби, казалось, сошел со страниц собственных романов. Козлиная бородка, щегольская жилетка цыплячьего цвета, седые волосы торчат над высоким лбом, налитые кровью глаза прищурены под кустистыми бровями, кончики которых мефистофельски вздернуты вверх. Мы сидели в его кабинете, обитым красным велюром и переполненным викторианскими безделушками и мебелью. На грандиозном письменном столе возвышалась старинная пишущая машинка чугунного литья, окруженная ворохом бумаг. Только это напоминало, что здесь обитает и Мэри Гриф. «Я не курю», — ответила я с достоинством и украдкой оглядела свой наряд. «Пожалуй, мне стоит как-нибудь попробоваться на роль великого Ганди». Мистер Дигби перевел взгляд с махрового полотенца, челмой, обмотанного вокруг головы, на костюм-тройку, которую я, следуя указаниям хозяина, раздобыла в гардеробе. Я опустила глаза и наткнулась на бахилы Джонаса. Черт, велики на 6 размеров. В такой обувке по сугробам далеко не убежишь. «Благодарю вас за сухую одежду. Если бы...» Гостеприимный хозяин поглубже зарылся в кожаное кресло. «Миссис Хаскел, умоляю вас, не вздумайте использовать позаимствованный костюм в качестве предлога для продолжения знакомства. Уверяю, мы оба найдем его чрезвычайно утомительным. Если ваш муж не пожелает приобщить сей костюм к своему гардеробу, ваша прислуга найдет тряпью достойное применение». Его глаза до исторического ящера сузились. «Надеюсь, вам удалось застать по телефону эту вашу миссис Меллой?» Я кивнула тяжеленным тюрбаном. «Да чего же неприятный человек!» Костлявым пальцем мистер Дигби поглаживал козлиную бородку. «Она ведь не станет тянуть резину и поторопится с ключом?» Я засучил рукава, но потом снова скатал их вниз. Он даже чашки чая мне не предложил. «Мистер Дигби, Рокси Меллой поклялась на телефонном справочнике, что немедленно помчится на автобусную остановку, а если понадобится, то угонит автобус. Похоже, вам повезло с прислугой, миссис Хаскел. Такая преданность». Я посмотрела ему прямо в глаза. «Ошибаетесь. Повезло Мэри Гриф. У нее преданная поклонница». Мистер Дигби поморщился, что отнюдь не сделало его краше. «Напрасно льстите, мадам. Ничто не вызывает у меня большего отвращения, чем старая лохудра, блеющая под дверью с альбомом для автографов, прижатым к перезрелой груди. Предупреждаю, как только она явится, я вас тут же выставлю на растерзание стихии». Он уставился на окно в морозных узорах. «Говорят, сэр, за последние годы вы не написали ни одной книги. Неужто вас не радует, что кое-кто из ваших почитателей еще жив?» Брови мистера Дигби резко взлетели вверх. Он скрестил ноги, обнажив желтые носки в тон жилетки. «Миссис Хаскел, боюсь, простофилии из темной лошадки — это мой второй дом — ввели меня в заблуждение». Он вывинтился из кресла и несколько нетвердым шагом подошел к буфету. «Не выпьете ли со мной стаканчик Мадеры? Если вас не затруднит, я предпочла бы чаю». «Чрезвычайно затруднит». Я сбила тюрбан на бекрень. «В чем же вас ввели в заблуждение, мистер Дигби?» Он заткнул графин пробкой. «Дали понять, что вы под стать своему супругу, идеальному спутнику жизни, образец унылой добропорядочности. Вот оно что. Просочился-таки слух о том, что мы с Беном познакомились через агентство «Сопровождение на ваш вкус». Видно, кто-то из моих родственничков пронюхал правду, разложил все по косточкам и представил рентгеновский снимок общественности. Или это Бен проболтался Фредди? Неважно. Наш роман и начинался как коммерческая сделка, но потом он превратился в настоящую страсть, нежность, истинную любовь, за исключением некоторых неприятных моментов. Бентли состоял на службе в высшей степени респектабельном агентстве, и я не стыжусь нашего знакомства. Мистер Дигби саркастически дернул бровью. Уверен, встреча оправдала себя до последнего пенни. Он залпом проглотил Мадеру, пока я ломала голову, какую бы гадость сказать в ответ. Но хозяин оказался проворнее. Говорят, трансвестит чуть было не лег костьми перед вашим брачным алтарем. Переехал к вам жить? Господи, куда же запропастилась Рокси с проклятым ключом? Мой кузен Фредерик, уважаемый молодой человек, с несколько преувеличенным чувством юмора, и я обожаю его шутки. Он оказывает неоценимые услуги моему мужу, освобождая вас от некоторых обязанностей. Мистер Дигби тяпнул еще рюмочку Мадеры и налил себе очередную. Ваш муж вроде бы собирается навязать обществу очередной ресторан или молва лжет. Ресторан, который специализируется на неописуемых блюдах по недоступным ценам. Он ехидно уставился на меня поверх рюмки, потом обогнул буфет. Ваш муж, в дополнение к своим прочим чудачествам, весьма энергичный молодой человек. Я слышал, он недавно написал поваренную книгу, преисполненную ностальгией по приправам. Казалось бы, в мире достаточно рецептов горохового супа, но полагаю, что в своей слепой супружеской преданности вы возомнили, что мистер Хаскил стал ровнее мне. Ничего подобного. Изобразив улыбку, я встала. Бен не претендует на литературную гениальность и уж, конечно, не станет соревноваться с вами. Его профессиональная репутация не зависит от количества трупов. Как раз наоборот. А брови мистера Дигби снова взметнулись вверх. Переступив порог моего дома, миссис Хаскил, вы заверили меня, что не являетесь моей фанатичкой, в отличие от вашей миссис Меллой. Детский сад какой-то. Кто же так наивно напрашивается налезть? Развернув полотенце, я встряхнула влажными волосами, чтобы они рассыпались по плечам, снова уселась в кресло и взбила подушку. Сквозь задернутые шторы в окно пробивалось солнце. Графины на буфете вспыхивали золотыми, красными и рыжеватыми бликами. Не сомневаюсь, мистер Дигби, что вам это в высшей степени безразлично. Но я прочитала две ваши книги. Какие? Он с безразличным видом вертел рюмку. Рискую вас обидеть, мистер Дигби, но я нашла обе книги в высшей степени... Рюмка замерла. Увлекательными. Б. банально с вашей стороны, миссис Хаскел, но справедливо. Спасибо. Последняя сцена в невиновном дворецком едва меня не доконала. Я просто заледенел от страха. Знаете, вплоть до той самой сцены, где Хамберт Хамбльдли раскачивается на люстре, я была уверена, что трупа на чердаке бальзамирует племянница епископа. Мистер Дигби поставил рюмку на столик возле кресла и прикрыл глаза. Дворецкий. Одна из лучших моих вещей, хотя и не на уровне. Он запнулся. Некоторых других, но все-таки я ею вполне доволен. Мне вдруг стало жалко его, не знаю уж почему. Мы с мужем устраиваем в пятницу банкет по случаю открытия Абигайль. Я бы хотела вас пригласить. Мистер Дигби приоткрыл глаза. Я уже говорил вам, мадам, что не бываю нигде, кроме темной лошадки. Он перехватил мой взгляд на графинчик. Удивляетесь, миссис Хаскел, что, будучи таким усердным отшельником, я не пью в тиши и уединении. Ответ прискорбно прозаичен. Душу мою терзают демоны. А по вечерам этот дом изобилует чудовищами, порожденными газовым светом. Примечание. Мистер Дигби явно вспомнил знаменитый фильм «Газовый свет» по пьесе Патрика Хэмилтона с участием Ингрид Бергман, где коварный муж дьявольскими фокусами с газовым освещением доводит жену до безумия, чтобы завладеть ее состоянием. Конец примечания. Я судорожно огляделась. Охотно верю. В комнате пахло отчаянием и заброшенностью, похороненными глубоко под красным бархатом. Ощущение трудно было списать на мое состояние. «А что, если вам сменить обстановку в доме?» — бодро предложила я. «Хорошо известно, что призраки терпеть не могут датский модерн». Ответом мне была ледяная улыбка. «Мои призраки — крепкие ребята». «А они у вас интересные, мистер Дигби?» — не отступалась я. «Разве что для вас, миссис Хаскел». Слегка дрожащей рукой мистер Дигби смахнул невидимую пылинку с жилетки и снова потянулся к графинчику. Мне показалось, что хозяин увиливает от ответа. Слухи, клубящиеся в парах горького эля темной лошадки, мистер Дигби сунул мне рюмку, утверждают, миссис Хаскел, будто джентльмен, который построил ваш замок, на седьмом десятке развлекался с двумя пожилыми старыми девами, обитавшими вот в этом доме в конце XIX века. Господи помилуй, я пролила Мадеру. Так это ж мой предок Ульфред Грантом. Одно то, что он построил дом вроде Марлинкорта, свидетельствует, что этот человек жил в густом лесу из грез и фантазий. Я сжал рюмку обеими руками. Вы говорите, что мой прадедушка завел интрижку сразу с двумя женщинами? Ехидная ухмылка раздвинула бороду мистера Дигби. Можете не краснеть, миссис Хаскел. Если легенда не лжет, ваш предок не позволял себе оргии. Ночь на понедельник принадлежала миссис Лавини. А в ночь на четверг свою долю получала миссис Лукреция. И ни одна из сестер не знала про другую. Ничего себе! Я подвернула штанины, прошлась к буфету и налила себе еще вина. Но как Уилфреду Грантому удавалось проникать в спальни своих пассий, оставаясь при этом незамеченным? А вот это миссис Хаскел. Хозяин дома повернулся и постучал по деревянной обшивке стены. И есть тайна. И сестры так никогда и не докопались до истины. Мне показалось, что он не собирается отвечать. Но мистер Дигби в конце концов заговорил. «Вы будете счастливы узнать, миссис Хаскел, что я решил не увлекаться вами. Вы хотите сказать, что в пятницу не придете к нам в ресторан?» К моему удивлению, он ответил вопросом на вопрос. «А кто слетится на дармовое угощение?» «Бывшая хористка и ее медоточивый законник ценой в 30 сребреников?» «Антарктический антиквар и его жена, несостоявшаяся певичка из погорелого театра?» «А как насчет агента по недвижимости, который все никак не помрет, и его супруги с жабьим рылом?» «Ах да, еще преподобный Фоксворт!» «Фоксворт!» Синеватые губы раздвинулись в саркастической усмешке. «Как я слышал, миссис Хаскел, по всему графству прокатился стон разочарования, когда вы не вышли за него замуж». Он с удовольствием отметил, что я вздрогнула. Но, полагаю, церковная органистка не утонула в горючих слезах. Мисс Шип — очень милая женщина. «Ах, милая!» Так женщины отзываются о тех, кто не стоит внимания. Кстати, о старых девах. Леди Теодозия тоже украсит ваше благородное собрание? Надеюсь. По-моему, у вас будет очень тесно. Следовательно, меня ваш банкет не интересует. Я выглянула в окно. Снег на подоконнике казался горностаевой опушкой на фоне красных гордин. Белую лужайку украшали 5 птичьих кормушек в форме продолговатых мисок. «Гусятница» — очень подходящее название для этого дома. Сначала дом назывался «Каменистый лужок», как раз в духе Лавинии или Лукреции. «А вы давно здесь живете?» 5 лет. Мистер Дигби снова направился к буфету. «А почему вы здесь поселились?» «Глупейшая ностальгия. Мальчиком я очень любил это место. Моя семья всегда проводила здесь лето». Он так и провоцировал меня на расспросы. «А у вас есть семья, мистер Дигби?» «Дочь. Кэрол, ей 27 лет». Руки мистера Дигби задрожали сильнее. «Чтобы избавить вас от необходимости спрашивать, где она, отвечу, что живет с каким-то молодым человеком, про которого слова доброго не скажешь. Обычная для нового поколения история». Я старалась не шарить глазами по стенам в поисках фотографии. Спросить же, что сталось с миссис Дигби, мне даже показалось верхом бестактности. Где-то в доме раздался странный звук, и я забыла обо всем на свете в надежде, что это Рокси стучит в дверь. Мистер Дигби прислушался. «Это, наверное, мой садовник, миссис Хаскел. Пришел выпить чайку. Малого сокровищем не назовешь, но придирчивость не числится среди моих грехов». Мистер Дигби шагнул к двери. «Говорят, ваш садовник сбежал?» «Лишь на время. Мы с Беном уже сгребли в саду прошлогоднюю траву, но придется найти кого-нибудь, пока не вернется Джонас. А ваш садовник не хочет подработать?» «Может, и хотел бы. Но он новенький в наших краях, миссис Хаскел, а местные жители настороженно относятся ко всем, чьи предки не обитают тут со времен контрабандистов. Могу только засвидетельствовать, что человек он надежный. Приходит даже в такие дни, как сегодня, хотя делать ему тут нечего, разве что деньги получить. Вашей миссис Меллой есть чему у него поучиться. Раз уж вы до сих пор здесь, не хотите ли повидаться с герцогиней?» «С удовольствием». За мистером Дигби закрылась дверь, и в комнате воцарилась тяжелая тишина. Потом послышались голоса. Голос мистера Дигби звучал раздраженно, а голос садовника чересчур женственно. Я посматривала то на дверь, то на письменный стол. Из-под пишущей машинки торчал лист желтой бумаги. Поправив на плечах полотенце, я снова подтянула брюки под мышки и на цыпочках подбежала к столу. Только взгляну одним глазком, что припасла Мэри Гриф для своих многотерпеливых читателей. Кто посмеет сказать, что я роюсь в чужих бумагах, если я держу руки за спиной? Ну-ка, ну-ка, выше голову, моя дорогая. Вы имели полное право заложить сережки лучшей подруги. Вы виноваты только в том, что потеряли квитанцию из ломбарда. Наклонившись к столу, чтобы найти предыдущую страницу, я упустила полотенце, и оно упало на пол, увлекая за собой лавину рукописи со стола. Мне помогли тренировки по аэробике. В фантастическом прыжке я попыталась схватить сразу все бумаги, и тут вошел мистер Дигби. Как ни странно, даже в таких стесненных обстоятельствах я заметила, что выглядит он не лучшим образом. Даже борода не могла скрыть его бледности и вздувшихся лиловых вен. «Да, герцогиня», — он наклонил голову, — «я знаю, вы не в восторге от такой перспективы, но наши гости...» Тут мистер Дигби заметил ворох бумаг на полу. Я шлепнулась на колени и поползла, сгребая листы. «Простите, вы напугали меня, и я налетела на стол. Милая птичка!» Вывалив бумаги рядом с пишущей машинкой, я поднялась не слишком грациозным движением. Если мистер Дигби сделал вид, что принял мои шитые белыми нитками объяснения, то мудрая герцогиня не спускала с меня подозрительных глазок-бусинок. Хозяин дома расплылся в улыбке. «Миссис Хаскел, по-моему, вы понравились герцогине. Смотрите-ка, она идет к вам». Герцогиня, белоснежная гусыня действительно по-орлиному расправила крылья и направилась ко мне переваливаясь и зловеще клокоча. Я юркнула за портьеру. Гуси не быки. Их красный цвет вроде бы не раздражает. Мечтая опереться на что-нибудь не слишком опасное, я схватилась за полку, и оттуда что-то с грохотом рухнуло, кажется, книга. Герцогиня щелкнула клювом в воздухе, как ножницами, и неохотно подчинилась окрику мистера Дигби. «Вы достаточно доходчиво объяснили миссис Меллой, что ключ нужен вам именно сегодня?» Мистер Дигби вернулся к своим графинам. Герцогиня с надеждой смотрела на него. «Интересно, чего она просит? Выпивки или приказа вышвырнуть меня из дома?» «А как вы с герцогиней нашли друг друга?» — спросила я, чтобы молчание не погребло нас навеки. «Ее подарили мне на Рождество, перевязанную голубой ленточкой с приложением рецепта фаршированного гуся. Незачем даже говорить, что ее психика навеки травмирована. Она ненавидит Рождество и не понимает юмора. Выдумка, наверное, но я растрогалась. Бедняжка!» Я сочувственно поглядела на герцогиню, и она тут же заспешила ко мне с распростертыми крыльями. А гусыня переваливалась через оброненную мною книгу. Пришлось книгу поднять. Мельком я увидела заглавие «Веселые вдовушки» Мэри Гриф. Это меня ужасно заинтриговало, но книгу пришлось положить, поскольку герцогиня требовала внимания. «У нее крылья, как облачко». Я почесала герцогиню под шейкой, как Тобиаса, и готова поклясться, что из ее горла вырвался звук, весьма похожий на мурлыканье. Конечно, я ничего не знаю о птицах, а мистер Дигби — знаток. Кстати, о птичках. Как орнитолог-любитель, не могли бы вы мне сказать, что означает стайка черных дроздов? В Читтертон-Феллс я не раз встречала женщин с брошками в виде черных дроздов на ветке. Что-то со звоном упало. Графинчик. Мистер Дигби заговорил, но голос его звучал отрывисто и сердито. «Стая черных дроздов означает всего лишь стаю дроздов. А дамочки, о которых вы говорите, скорее всего, члены какого-нибудь общества по уничтожению птичьих яиц, коллекционерши. Бесчувственные синие чулки, что лазают по скалам, размахивая биноклями. Пусть только появится в моих угодьях, забросаю булыжниками». Мистер Дигби разъярился. «Уж не по моей ли вине?» На всякий случай я умильным голоском попросила прощения. «Извините, что смахнула бумаги с вашего стола». «Какое это имеет значение? В них ни конца, ни начала». Тишина душила комнату. Я ломала голову, что бы такое сказать, и ляпнула. «Вот что бывает, мистер Дигби, когда сам печатаешь свои произведения. Вам бы надо нанять секретаршу». «Как-то я позволил себе такую роскошь. Результат был просто катастрофический». Он говорил ледяным тоном, даже не глядя в мою сторону. «Кстати, о слугах. Я говорил, как его там, моим садовником. Попробуйте уломать его поработать у вас, когда будете уходить. Если, конечно, вы вообще уйдете. Его последние слова потонули в треле дверного звонка. В душе моей запели ангелы. Мой гостеприимный хозяин поджал губы, распахнул дверь, и следом за герцогиней, которая неслась с распростертыми крыльями, направился в промозглую прихожую. «Минуточку, миссис Хаскил, если вы не возражаете, я спрячу герцогиню в стенной шкаф под лестницей. У нее бывают приступы враждебности, а я не хочу, чтобы она погнала миссис Меллоуи раньше, чем та захватит с собой и вас». Миссис Меллоуи перешагнула порог гусятницы, принеся волны арктического холода и розового масла. С первого взгляда я поняла, почему меня заставили столько ждать. Какие гигантские усилия были потрачены ради импровизированной встречи со знаменитостью Читтертон Файлс. Рокси вырядилась в черную каракулевую шубку чуть ниже колена, из-под которой топорщились оборки изумрудно-зеленой шифонной юбки. Буйную шевелюру миссис Меллоуи венчала черная бархатная шляпка с вуалеткой. До нарисованных углем бровей, а на щеках темнели кокетливые мушки. «Сэр, я и не мечтал о такой чести, доживи я до тысячи лет!» Рокси застенчиво мяла в натруженных руках отделанный блестками радикюль. Сердце мое захлестнуло нежность. Я проскочила мимо мистера Дигби, нервно теребившего задвижку. «Огромное спасибо, Рокси! Вы так любезны! Какая глупость с моей стороны забыть ключи! Я не из тех, кто бросает камнями в ближнего, миссис!» Отмахнулась от меня. Рокси восторженно пялись на своего кумира. «Так что обычной почасовой оплаты с меня хватит, разве что вы подкинете еще столько же и не забудьте про автобусный билет». Веки, отливавшие всеми цветами радуги, затрепетали. О, какое же счастье находиться в этом доме, вдыхать этот запах! «Довожу до вашего сведения, мадам», — мистер Дигби закрыл глаза, — «что герцогиня справляет свои естественные надобности только в курятнике». Рокси продолжала терзать свою сумочку. «Я имела в виду аромат гениальности. Простите, сэр, не окажете ли мне великую честь подписать страничку в моем альбоме для автографов? Я хотела попросить вас об этом, когда вы выходили из уборной в...» Она запнулась и покраснела. «Простите, сэр, я не должна была...» Мистер Дигби отмахнулся от ее оправданий. «Я подпишу ваш альбомчик при условии, что вы поклянетесь на бутылке сухого джина не преследовать меня больше в темной лошадке». Рокси подпрыгнула от восторга и извлекла из своей микроскопической сумочки вполне основательную тетрадь. Когда мистер Дигби яростно вонзил перо в страницу, она судорожно вздохнула. «Мистер Д., я прочитала каждое написанное вами слово. Больше всего люблю ваши ранние книги, которые сейчас ни за какие деньги не купишь и взаймы не выпросишь. Но поверьте мне, вам нечего их стыдиться». Мистер Дигби ткнул альбом ей в руки. «Добрая женщина, вам незачем сотрясать воздух такими восхвалениями, словно мои жалкие грошовые книжонки — перлы великой литературы». Он завинтил колпачок ручки и затопал вверх по лестнице. «Нам намекают», — поторопила я Рокси. «Сматываемся». Миссис Мэллори не обратила на меня ни малейшего внимания. Она бережно промокнула подпись носовым платком. Теперь у нее будет два сувенира вместо одного. А потом крикнула вслед удаляющейся спине мистера Дигби. «Великая литература, мистер Д. Это книги, которые простые люди, вроде меня и миссис, могут с удовольствием читать, не лазая в словарь за каждым вторым словом. Такие, как ваши романы и...» Она бережно уложила драгоценный альбом в сумку. «Поваренные книги». «Не смейте поминать мое имя рядом с именем мистера Хаскела», донесся сверху голос мистера Дигби. «Мистер Хаскел стремится сделать изюминку убийственной, а я создаю убийство с изюминкой». Очень странный человек. Мы с Рокси шлепали по тропинке к скалистой дороге. Снег упорно летел нам в лицо. Моя спутница ничего не ответила. Миссис Рокси Мэллори прикоснулась к святыне и теперь старалась не расплескать благоговение, переполнявшее ее. Отныне, сидя в темной лошадке у заляпанного пивом столика, она станет рассказывать потрясенным завсегдатаям, с каким величественным презрением беседовал с ней мистер Дигби и с какой брезгливостью начертал автограф в ее альбомчике. Меня же молчание не устраивало. Требовалось хоть изредка шевелить губами, дабы они не превратились в куски льда. А потому я предприняла новую попытку. Человек, вылепленный из трагедии. «А он вам про это рассказывал, миссис? Про то, как его жене взбрело в голову, что у него шашни с какой-то женщиной?» Рокси умолкла, но не ради драматического эффекта, а потому что ветер забил ей слова обратно в рот. «Надо же», — подумала я, с омерзением вспомнив синеватые пальцы мистера Дигби, — «неужели какая-то женщина решила заниматься любовью с ним по собственному почину, а не из супружеской покорности? И что, это была его секретарша?» «Не могу знать, миссис. Знаю только, что его жена сунула голову в газовую духовку». «Может, именно тогда он перестал писать свои книги, решив покарать себя самого?» «Наверное, мистер Дигби можно только пожалеть. Я сказала себе, что никогда не суну голову в духовку, даже если Бен когда-нибудь мне изменит. Лучше суну в духовку его самого, да еще включу таймер». Ну что ж, по крайней мере, у него есть с кем общаться в темной лошадке. Может, вдоволь слушать местные сплетни и песенки. Рокси покосилась на меня так, словно хотела сказать: «Да что вы понимаете? Мистер Дигби ненавидит пение. Стоит миссис Гуиневер затрясти юбками и затянуть кармен, как он тут же уходит. Зайдите в дом, выпьем чего-нибудь горяченького», — пригласила я Рокси. Но она отказалась и отдала мне ключ от ворот Марлинкорта. Ну, тогда я провожу вас до автобуса. Лучше не надо. Она закинула на плечо ремешок сумочки. Хочется побыть наедине со своими мыслями. Мне следовало настоять. Вместо этого я топталась у ворот и смотрела ей вслед, кутаясь в костюмку-тройку мистера Дигби, пока каракулевая шуба не исчезла за поворотом. Над головой завопила чайка. От испуга я ухватилась за столбик ворот. Не дай бог упасть, скачусь в ров. Чайка снова закричала, но звук раздавался почему-то не сверху. Обняв столбик, я поглядела в сторону гусятницы. Оттуда рысцой поспешал мужчина, поднимая фонтаны снежной пыли. Мистер Дигби. Как же он боится, что я заявлюсь к нему еще раз, если помчался следом, чтобы вручить забытый халат. Сложив ладони рупором, я прокричала. «Извините меня!» Но ветер заморозил слова и превратил в еле слышный шепот. «Пусть его!» Тут сердце у меня забилось где-то в горле, и я прикрыла рот рукой, чтобы оно не выскочило. Это был вовсе не мистер Дигби. Какими бы физическими недостатками не обладал знаменитый писатель, у него не было жирных волос, сосульками и гнилых зубов. «Эй, вы, хозяйка! Вам садовник нужен?» Я торчала на вершине скалы, как фигурка невесты на свадебном пироге. «Только толкни и в пропасть. Верная смерть. И никого, кроме стихии и человека в плаще». «Я не уверена». Человек приближался, я уже могла пересчитать поры на его неряшливой физиономии. Из ступора меня вывели его глазки-бусинки. Я нагнулась, схватила пригоршню снега, слепила снежок и запустила в него изо всех сил. Выскочив из бахил Джонаса, я помчалась вниз по склону, мимо ворот, мимо сторожки. У меня мелькнула мысль, что меня признают виновной в умышленном убийстве, что если он поскользнется и свалится в пропасть, в лучшем случае в превышении необходимой самообороны. Судимость не украшает репутацию, но меньше всего мне сейчас хотелось бы, чтобы человек в плаще очухался и поскакал следом с прытью взбесившейся ящерицы. Слава богу, ветер толкал в спину, и ноги мчали меня все быстрее и быстрее. Я миновала конюшню и влетела во двор. Но и здесь я не была в полной безопасности. За домом послышался шорох. Крик ужаса застрял в горле. И вдруг до меня дошло, что бояться глупо. Человек в плаще не мог перелезть через высокую ограду и опередить меня. Либо Фредди вернулся из Абигайль в надежде на дармовой обед, либо Тобиас скребется с похожей целью. Ну, конечно, вот и он. Тобиас неторопливо вышел из-за бочки с дождевой водой. Шерсть его блестела от снега. «Бедный малыш!» — запричитала я. И Тобиас с недовольным шипением вскочил мне на руки. «Несчастный, ты тоже остался на улице. Может, дать тебе горячего бульончика?» Мой страх испарился. Запихнув кота за пазуху, я постояла, потирая одну замерзшую ступню, а другую, и тут заметила, что у черного хода стоит какая-то фигура.